В Соединенных Штатах Америки верх взяла армия и спецслужбы, более даже спецслужбы, чем армия. После 9.11 все сошли с ума, но началось все раньше. Сначала начали выводить все производство в Мексику, в Китай, в Тайвань. Одновременно стали принимать иммигрантов, обеспечивая им жизнь на пособие. Получилось так, что слишком много людей стало работать не для того, чтобы что-то произвести, а в сфере обслуживания. Сфера обслуживания на самом деле она не производит полезного продукта, она обслуживает тех, кто его производит. И чем больше сфера обслуживания, тем больше должен был быть конечный продукт, тем ценнее он должен быть и тем дороже он должен стоить. Страна не может жить за счет потребления, рано или поздно за потребляемое все равно придется заплатить. А 9.11 вывело безумие, корни которого скрываются намного глубже, на новый уровень. Теперь новым и очень ценным товаром стала безопасность. Что такое безопасность? Это когда ничего плохого не происходит. Но разве ничего может быть товаром в принципе? Ничего – это не товар, это черная дыра, поглощающее средство. И тем не менее на рынке появился новый глобальный товар под названием «ничего», и не только американское, но и многие другие правительства захотели вложиться в это дело. Да, конечно, существует вооружение, снаряжение, транспортные средства, и производители их, как Ронни Барретт, и вот этот, сидящий напротив менеджер по имени Дэйв, зарабатывают на этом. Но нужно помнить, что все это происходит ради одной глобальной цели, и цель эта называется «ничего», и ради этого тратятся просто немыслимые средства. Ради этого Министерство безопасности Родины отгрохало огромный координационный центр, размером с 5 загородных торговых моллов Walmart, поставленных один на другой, и там работают тысячи людей, и все, чем они занимаются, это координируют усилия 18 правоохранительных агентств США ради того, чтобы ничего не происходило. Одна из самых популярных профессий в США, на которую поступают по окончании колледжа, специалист по обеспечению безопасности, молодые люди идут на эту специальность и учатся делать так, чтобы ничего не происходило. Интересно, есть хоть один человек на свете, который видит, что король голый, что впереди черная дыра под названием «ничего», в которую может рухнуть весь привычный нам мир, или только Изидор Вайсман видит это? Вы о чем-то задумались, сэр? Изидор Вайсман вздрогнул. Что, вы о чем-то задумались, сэр? Простите, если отвлек от важных мыслей. Нет, все в порядке. Я хотел сделать специальный заказ. Менеджер смутился. Что-то не так, сэр? Боюсь, наша фабрика загружена заказами. Если по обычным изделиям мы можем посмотреть, вам они нужны срочно, сложно сказать, не стоит тянуть, скажем так, вы ведь можете подвинуть немного гражданские заказы. Сэр, вы готовы взять винтовку по гражданским спецификациям? В принципе, да, я не думаю, что с этим будут серьезные проблемы. Она и отличается та самой малостью. Да, полагаю, гражданской спецификации будет достаточно. Сколько именно? 50. Модификация А3, я правильно понимаю? Да, модификация А3. Прицел фирменный, пожалуй, я человек неприхотливый, мне вполне достаточно самого лучшего, процитировал дядя из одного из английских классиков. Менеджер рассмеялся. Вероятно, вы правы, сэр. Как я понимаю, фак оформлять не будем. Зачем он? На гражданские-то, верно, и винтовки эти пойдут в Европу. Очень хорошо, в Европу. Но все-таки я бы настоятельно попросил изыскать средства и все же выполнить некоторые мои специальные пожелания. Сэр, не могу ничего обещать, но, какие именно, о каких пожеланиях идет речь? Меня интересует прежде всего модификация А2, крайне интересует. Модификация А2 означает Барретт М82А2, очень малоизвестная модификация. Общеизвестна модификация А1, а после того как на вооружении армии США была принята М107, ее гражданская версия получила индекс А3, то есть один индекс был пропущен. Он приходился на принципиально новую винтовку компоновки Bullpup, сделанную по требованиям британского министерства обороны, которое искало простое и дешевое оружие для борьбы с зависшими вертолетами. На тендере винтовка провалилась, и идея была благополучно похоронена, но это ведь была великолепная идея. Винтовка, которая применяется как гранатомет, с плеча, на коротке, в отличие от гранатомета ее не нужно перезаряжать после каждого выстрела, 10 патронов всегда с собой. Винтовка прекрасно подходит для борьбы с легкобронированными целями на коротке, для подавления стрелков в городе, прикрывающихся городскими стенами, для борьбы с зависшими и медленно летящими вертолетами, для беспокоящего обстрела чекпоинтов, для применения с машин. Просто идеальное оружие для мелких диверсионных групп. Вопрос только в том, куда это все пойдет и что скажет правительство США, если винтовки появятся, к примеру, в Истане. «Сэр, боюсь, в этом случае нам не обойтись без фака. Вы сомневаетесь, что он будет?» «Нет, сэр, но нам нужен будет нормальный документ. Здесь, на фирме, знали, как делать дела. Значительную часть гражданской продукции поглощала Мексика. Баррит 82 имел любой уважающий себя бандит. Они использовались для отстрела одетых в бронежилеты полицейских и военных. Но продать оружие откровенным бандюкам – это одно, а продать его террористам – это совсем другое. Факт будет идеальный. Что с исполнением? Сэр, я должен увидеться с менеджером по производству и обсудить это. У нас, безусловно, остались спецификации, но проблемы могут возникнуть со оснасткой. 100% предоплата устроит? В легальном оружейном бизнесе такое было редкостью. Пожалуй, сэр. Тогда я жду счет и добрых вестей. Полагаю, мы договорились. «Сэр, что-то еще, версия 25, американская армия отвергла ее, а мне бы она была как нельзя кстати, версия 25, или Баррит ХМ-25, буква Х в индексе означала, что оружие не было принято на вооружение армии США, была единственной в мире снайперской винтовкой, сделанной под патрон снаряд калибра 25 мм, применяемый в новом оружии поддержки армии США». Нечто среднее между пулеметом и гранатометом. Ни для кого не было особым секретом предназначение такого оружия, выстрел из него должен был выводить из строя советскую БМП-2, которых во всем мире было немало. Выстрел из такого оружия гарантированно выводил из строя и любую другую боевую машину этого класса, в том числе «Страйкер», тяжело бронированный «Хаммер», АА-7, гусеничную плавающую машину КМП США, любой из МРАП. Снаряд калибра 25 мм пробивал броню, не поддающуюся действию советского патрона 14,5 от пулемета КПВТ. Перед второй иракской стойкость брони американских боевых машин легкого класса довели до этого уровня, и нововведение в Ираке себя оправдало. Если кто-то утверждает, что во время второй иракской не было серьезных боев, тот лжет, бои были. Версия 25, она отвергнута армией США, но для меня найдется 50 единиц, возможно, но это будет дорого стоить. Менеджер, хоть это была и не его работа, примерно прикидывал, куда пойдет заказанное оружие. Если до разговора о версии 25 он что-то понимал, то после упоминания о ней понимать перестал вовсе. Дело в том, что для 25-й версии снаряды производились только в США, и достать их было едва ли не сложнее, чем саму винтовку. Уровень заказа был понятен, снова готовится что-то на Востоке, какая-то разборка с одной из стран, не меньше. Крупная, очень крупная операция, но проводимая легкими силами, которым нужно будет максимально мощное вооружение из того, что они могут переносить на себе. Скорее всего, что-то вроде налета, с серьезным ожидаемым противодействием. Вот почему им потребовались винтовки, стреляющие с плеча. Ожидается большое количество легкой бронетехники. Бронебойный патрон 12,7, британский или американский, выводит из строя бронетранспортер класса БТР-80, снаряд калибра 25 выводит из строя БМП-200. Интересно, что за страна? Неужели Пакистан, Сирия, может быть, Иран или Кавказ? В любом случае, это что-то такое, о чем правительство США не может не знать и тайно поддерживает. Молодой человек, наставительно поднял палец дядя Изя, нет ничего такого, чего нельзя было бы купить за деньги. Указанная сумма устроит, через стол перекочевала бумажка. Менеджер посмотрел, сумма была приличной, примерно такой, какую он и рассчитывал получить. Но тут он на удачу перечеркнул одну цифру, написал вместо нее другую, рассчитывая на премию, которую он сможет получить в том маловероятном случае, если этот старый прожженный еврей согласится на новую сумму. К его удивлению, дядя Изя посмотрел на новую сумму, вздохнул и утвердительно кивнул головой. Сделка состоялась. Ретроспектива. Продолжение. Март 1990 года. Кабул, Демократическая Республика. Афганистан. А все-таки план был хорош. Более того, план был просто замечателен. Особенно для капитана Алима Шарифа, ведь узнав о нем, он окончательно определился с решением. План делился на две части, скорее даже не на две части, а на два плана. Реализация второго, подготовленного в спешке, была вызвана желанием спасти себя, спасти свою шкуру от справедливого народного суда революции. Так тогда думал капитан Алим Шариф, и только ознакомившись с некоторыми секретными документами ИСИ, будучи уже бригадиром пакистанской разведки, понял, насколько он ошибался. Первый план был намечен к реализации в декабре 1989 года и опирался на плотную сеть информаторов, осведомителей и прямых пособников, которых душманам удалось навербовать к настоящему времени. В этом же плане участвовал Шах Навастанай, халькист и пуштун, люто ненавидевший доктора Наджиба, Наджибуллу и его группу. Согласно этому плану, по особому сигналу через Парачинарский выступ и провинцию Хост, к тому времени уже плотно контролируемую маджахедами, в Кабул перебрасывались 4 особых полка муджахеддинов-смертников, получивших общее название «Алисра». Эти полки по сигналу должны были начать штурм города с 4 сторон. Офицеры и солдаты 77 ЗИНОП со своими зенитными орудиями, расположенными на высотах Хайрабад, Карга, Тапи Мараджан и Шарара, должны были начать обстрел города с целью подавить ключевые точки сопротивления. Одновременно отряды верных Танаю офицеров, в том числе бойцы 444-го полка «Коммандос», дислоцированного в крепости Балахиссар в окрестностях Кабула, должны были войти в город и взять штурмом или уничтожить несколько ключевых объектов города, в том числе и дворец Арк, где планировалось пленение или ликвидация Наджибулла и его группы. После чего намечались массовые расстрелы для окончательного захвата власти. У каждого из участвующих в мятеже командиров был список лиц, подлежащих ликвидации. Совершенно непонятно было только одно – как потом делить власть в охваченном мятежом Кабуле, ведь в нем уже должны были находиться 4 полка муджахеддинов, пусть многие из них и полегли бы в боях, зато сразу активизировалось бы исламское подполье. А ведь Хост рядом, в ситуации растерянности средних командиров, от него до Кабула моторизованным бандам боевиков, день пути. А если предположить, что в деле будут участвовать пакистанцы, они могут перебросить вертолетами своих командос примерно за час. План этот был раскрыт, начались аресты. Первым делом арестовали нескольких солдат и офицеров 77 ЗИНОП, от него исходила главная опасность, потом начались аресты в других частях и соединениях, докатились они и до самого Министерства обороны. Арестованы были ключевые фигуры заговорщиков, генерал Вали Шах и начальник связи министерства генерал Алим Джан, последний, контролируя связь, должен был сообщить командирам частей и соединений по всей стране, что власть сменилась, и назвать лиц, приказы которых теперь следовало исполнять. 15 декабря 1987 по национальному телевидению выступили заместитель министра госбезопасности генерал Яр Мухаммад и генеральный прокурор Драсаид Шариф. Они рассказали всей стране о бунте генералов и заявили о том, что арестовано на данный момент 127 человек, и все они будут преданы суду. Вскоре после этого выступления президент Наджибулла после заседания Совета Министров задержал в своем кабинете министра обороны Тане, и у них состоялся разговор на повышенных тонах, в ходе которого ни одна из сторон на компромисс не пошла. Покидая кабинет, Танай заявил: «Это заговор против меня и против всех халькистов. Политика национального примирения не то что с маджахедами, но и в собственной партии, трещала по швам». Вернувшись в свое министерство, Танай решил продемонстрировать силу. Он понимал, что разговаривать с президентом страны так нельзя и будут последствия. Запершись в своем министерстве, он вызвал к зданию верные ему войска с большим количеством бронетехники и предъявил президенту ультиматум. Принимать представителей президента он категорически отказался, говорить по телефону с самим президентом тоже. Это был уже открытый мятеж, но перерасти ему уже в открытые боестолкновения не дало советское посольство. После обильных возлияний стороны пришли к соглашению, и высокопоставленные генералы, проходящие по делу о мятеже, были освобождены. Правда, Алим Джан, полумертвым от пыток, ходовцы хотели узнать, кому именно он должен был передавать через коммутатор связи сообщение о выступлении против президента, ведь начальник связи не мог не знать точного списка командного состава, поддерживающего мятежников. Тем не менее Танай счел это своей победой и открыто заявил на совещании командного состава, что не даст разваливать армию. Это было заявлением «присоединяйтесь ко мне, за мной сила». После этого обе стороны начали наращивать силу. Танай, уже не советуясь ни с кем, начал проводить перестановки в Министерстве обороны, стараясь расставить на важные посты своих людей, халькистов и пуштунов, которых и так было немало. Президент Наджибулла начал готовиться к худшему. Во время одного из заседаний Политбюро он открыто предупредил всех о том, что надо готовиться к военному мятежу и предпринимать меры для обеспечения безопасности своих семей. В столице президент располагал силами республиканской гвардии, которая подчинялась лично ему и которой командовал его родной брат, генерал Шапур Ахмадзе, 8 партийными батальонами, так называемыми группами защитников революции, и молодежными батальонами. Более того, он успел вызвать в столицу 53-ю дивизию, состоящую из этнических узбеков, справедливо полагая, что узбеки и пуштуны ненавидят друг друга и узбеки никак не смогут договориться с пуштунами. Командовал дивизией генерал Абдул-Рашид Дастум. Значит, давайте еще раз, по порядку. На какое число намечено вооруженное выступление? Я не знаю точно. От 1 до 10 марта будет подан сигнал к выступлению. Какой именно? Слово ИСРА по всем каналам связи. Что должно произойти по этому сигналу? Общее вооруженное выступление, я же говорю. Спокойнее, Рафик, спокойнее. Офицер Хат сверялся с какими-то бумагами, на допрашиваемого почти не смотрел, откуда должно будет начаться выступление. С двух точек. Первое, Министерство обороны, туда завезено огромное количество боеприпасов. Некоторые кабинеты завалены оружием и боеприпасами до потолка, вызваны под разными предлогами офицеры, в чьей верности Танай не сомневается. Вторая точка, это Кабульский международный аэропорт. Там сконцентрированы командос. Это первый этап. Дальше нас должны поддержать танкисты. Какие именно танкисты? Я не знаю. Офицер Хат прикинул про себя, что узнать какие именно, труда не составит. Вокруг Кабула не так-то много подразделений с танками. Какую роль в этом должны играть лично вы? В Министерстве обороны сконцентрированы офицеры, которым Танай доверяет. Их несколько сотен человек. Сам Танай должен находиться в министерстве. Он боится покинуть его даже на час, никуда не выезжает. По сигналу ИСРА мы должны сформировать несколько групп и выдвинуться в город. Группы по 20-30 человек, хорошо вооруженные. Мы должны будем выйти по адресам, где проживают высокопоставленные товарищи из Политбюро, и ликвидировать их. А президент, его, в первую очередь, моя группа ориентирована на него, где предполагается его ликвидировать. В Арке, он тоже боится выезжать на ночь. Как именно? Штурмом. Массированным применением новых гранатометов «Шурави», «Шмель», нам будут приданы 4 бронетранспортера. Сколько человек входит в вашу группу? 50. Вы считаете, что такими силами сможете взять дворец? Кроме нас будет еще рота «Командос». При реализации фактора внезапности, безусловно, сможем. Что входит в задачу «Командос»? Я точно не знаю. Мне известна только моя задача и задача моей группы. Предполагаю, блокирование казарм республиканской гвардии до тех пор, пока не подойдут танкисты. Офицер Хат посмотрел на инициативника, потом продолжил писать. Кто вовлек вас в деятельность антиправительственной организации? Полковник Саид Джан, Центральный армейский корпус. Кто он по национальности? Пуштун. А вы, тоже пуштун. Почему полковник Джан счел необходимым вовлечь в заговор именно вас? Алим пожал плечами. Он мне доверяет. Кроме того, я спас ему жизнь. А почему вы решили прийти к нам и все рассказать? Потому что я коммунист. Офицер Хат долго рассматривал капитана Шарифа, видимо, пытаясь найти в выражении его лица, во взгляде признаки неискренности. Шурави знают о готовящемся мятеже? Это и был тот вопрос, ответ на который Хат до сих пор не знал, и ответ на него значил очень многое. Я не знаю точно. А если не точно, полковник Джан говорил, на встрече со старшими офицерами Танай сказал, Шурави все согласовано. Шурави знают и одобряют намерения Танея, всем нужен порядок, и Шурави он нужен не меньше, чем афганцам. Офицер Хат какое-то время напряженно размышлял. Потом достал из папки несколько чистых листов и положил перед Шарифом. Рядом с ними положил небольшой огрызок карандаша. Вы правильно сделали, что пришли к нам и рассказали все. Рафик Шариф, вы поступили, как и должен был поступить коммунист и член партии. Если один коммунист видит, как другой коммунист встает на путь предательства революции, он не должен молчать, не должен думать, что это его не касается. Это касается всех нас. Только вместе мы сможем отстоять нашу революцию. Вот вам бумага, я должен отлучиться, чтобы доложить руководству. Пока меня нет, напишите список всех, кого вы знаете как заговорщиков, укажите места их службы. Если нужно будет, Постучите в двери, вам принесут поесть. Офицер Хат поднялся на второй этаж здания министерства, зашел в приемную заместителя начальника Хат, генерала Ярмухаммада, одного из наиболее ярых сторонников президента. Генерала Гуляма Фарука Якуби, начальника Хат, на месте не было, а генерал Мухаммад был, и полученные от перебежчика данные должны были быть доложены немедленно. Вооруженный мятеж мог начаться в любую минуту. Генерал Ярмухаммад принял офицера без очереди, ознакомился с протоколом опроса пришедшего в Хат армейского капитана. Затем перечитал все это еще раз, нервно расхаживая по кабинету. «Вы ему верите?» – офицер подумал, прежде чем ответить. Тут нужно было следить за словами. «Оснований не верить ему у меня нет, Рафик Дагар генераль, а важность информации, которую сообщил нам этот капитан, такова, что я решил передать ее немедленно и лично вам». Генерал Мухаммад знал в принципе все, о чем говорил этот капитан, не знал только точную дату. Офицер этот, который пришел к нему в кабинет, тоже понятно, почему пришел. Он участвовал в допросах арестованных по декабрьскому делу офицеров. Если армия придет к власти, его расстреляют одним из первых. Установочные данные на этого капитана получены, так точно, успели подготовить, хотя и не полные. Алим Шариф, капитан афганской народной армии, пуштун, родом из провинции Нангархар, отец убит душманами. Проходил подготовку в специальной школе, отзывы инструкторов хорошие, один из лучших учеников на курсе, идейно образован, предан партии и народу. В 87-м был заброшен в Пакистан, проник в банду Хикматьяра, успешно работал больше года, награжден, приговорен к смерти Шурой, терять ему нечего. Кого из участников заговора он назвал кроме этого? Джана, пока больше никого. Я дал ему бумагу, пишет. Генерал Мухаммад прошелся по кабинету. Кому сообщено об этом перебежчике? Кроме вас, никому. А как он вышел на нас? Просто пришел сюда? Никак нет. Через учебный центр. Это радует. За зданием постоянно следят люди Танея. Сколько человек видели его в здании? Только я и еще несколько. Генерал нажал на кнопку, вызвал адъютанта. До тех пор, пока я не вернусь, майора бегай тех, кого он назовет, временно поместить под изоляцию, никаких звонков, никаких контактов, пока я не вернусь. Возьмите свободный кабинет, отключите там телефон и выставьте пост. Где сидит этот? Четвертое. У четвертой допросной выставить усиленный караул. Если с тем, кто там находится, что-то произойдет, в тюрьму пойдете вы. Есть. Вытянулся адъютант. Исполнять. Вызвав служебную машину, черную «Волгу», генерал Ярмухаммад отправился во дворец Арк. Машину сопровождали два открытых УАЗа, на одном из которых был пулемет. Теперь генералу контрразведки можно было ездить по Кабулу только с таким сопровождением. Мелькали улицы, дуканы, хазарейцы со своими телегами, зелень, крики, плакаты с рекламой очередного индийского фильма, которые ходили смотреть всем Кабулом. На улицах патрули с автоматами, настороженные группы защитников революции. А есть ли чего еще защищать? Дворец Арк тоже спешно укреплялся, боевые машины пехоты во дворе, бетонные блоки, спешно пополняемые запасы, усиление охраны, пулеметные точки на крыше. 50 офицеров и рота командос, не мало ли? Хотя, русские взяли Таджбек не намного меньшими силами. Кто знает, может, у Таная есть сторонники в охране дворца, просто об этом он никому не говорит. А может быть, задачей командос является блокировать дворец до тех пор, пока не подойдут танки. Тяжелые времена настают, ох, тяжелые. Во дворец его пропустили, проверили документы на входе, еще раз документы проверили на входе в само здание и третий раз, при входе на этаж президента, охраняемый автоматчиками и его родственниками. В приемной почти никого не было, только адъютант, и кто-то, по виду, из интеллигенции. Не знал, что тех, кого вызывает президент, проводит через другую дверь прямо в кабинет. «Кто там?» – спросил Мухаммад, кивая на дверь. «У доктора Наджибулы сейчас на приеме генерал армии Якуби. Удачно. Доложите обо мне, Рафик. Президент должен выслушать меня немедленно, это дело государственной важности». У президента действительно был генерал армии Якуби, и больше никого не было. Президент, сильно постаревший за последнее время, когда он только избирался, он казался не старше 30, что-то читал, генерал Якуби молча сидел и ждал. Сейчас в этом кабинете находились три сотрудника спецслужб, потому как президент, хоть и имел диплом акушера-гинеколога, несколько лет руководил Хат, и его можно было считать разведчиком, потому что человек, несколько лет возглавляющий спецслужбу, не может им не стать. «Рафик Яр, вижу, ты принес мне дурные вести», — проницательно сказал президент. «Увы, Саид Раис, это моя профессия, носить дурные вести. Только что к нам пришел честный офицер и коммунист и рассказал о грандиозном заговоре, который готовит этот подонок Танай, теперь уже без Хикматьяра и его своры». Генерал Мухаммад положил папку с первичными материалами на стол. «И что ты думаешь насчет этого, Рафик?» – спросил президент, не прикасаясь к бумагам. «Возможны два варианта, Саид Раис. Первый – Хикматьяр, после того как провалился его план захвата власти, хочет расправиться со своими подельниками и предателями дела революции, но сделать это он хочет не своими руками, потому что руки коротки, а нашими. С этой целью он подослал провокаторов, чтобы оклеветать товарищей по партии и, что самое главное, ослабить нашу армию, уже одержавшую победу в Джалалабаде. В пользу этого говорит то, что пришедший к нам капитан в 87 году был в банде, в Пакистане, и именно у Хикматьяра. Он даже был награжден за мужество, после того как вернулся. Награжден, орден звезды первой степени, Саид Раис, приговорен Шурой к смерти, хотя это могло быть сделано и для отвода глаз. «Я помню этого человека», — внезапно сказал президент. «Мне он показался честным. У него кто-то умер, да, отца убили маджахеды. Тем более, пока что у нас нет оснований подозревать его в неискренности. Тогда второй вариант. Капитан Шариф сказал правду, и мы должны в связи с этим что-то предпринять. Я предлагаю превентивно арестовать всех, на кого укажет капитан Шариф, в том числе и Танея. Этим самым мы обезглавим мятеж». Президент потянулся за папкой, без видимого интереса пролистал ее, положил обратно. «Интересно», — сказал он. Генерал Мухаммад почувствовал, что есть что-то такое, о чем он не знает. «А как ты относишься, Рафик Яр, к словам капитана Шарифа о том, что Танай собирал старших офицеров и хвастался, что с Шурави все согласовано?» «Никак, Саид Раис. Я был бы удивлен, если бы Танай не сказал этого. Он хочет, чтобы мятежники думали, что СССР поддержит их подлый план. То есть ты считаешь, что Танай лжет?» «Исходя из данных, какие у меня есть, да». Наджибулла взглянул на Якуби, кивнул. «Можно. Только сегодня, Рафик», — начальник ХАТ постучал по папке, которую читал президент, — «мы получили данные от РАФ, которые подтвердили наши худшие опасения. Ты знаешь, и мы знаем, что Танай этой осенью выезжал в СССР на лечение, несколько дней провел на озере Иссык-Куль в санатории. Там он с кем-то встречался, но нам не удалось установить, с кем именно. Теперь индусы передали нам информацию, позволяющую это точно установить. Командор Танай встречался на Иссык-Куле с делегацией, состоящей из старших офицеров советской армии, возглавлял ее заместитель начальника ГРУ, советской военной разведки. На этой встрече была достигнута договоренность о свержении революционного правительства в Афганистане и установлении военной диктатуры в интересах Пакистана и США. «Но зачем Шурави сдают нас?» – недоуменно спросил Мухаммад. «Мы же за них». В ответ генерал Якуби назвал фамилии двоих из участников этой встречи с советской стороны. «Вот зачем, Рафик. Мы знаем, что оба этих генерала во время нахождения Шурави в Афганистане были связаны с исламским подпольем и с наркоторговлей. Скорее всего, они были связаны не только с пакистанской разведкой, контролирующей наркотрафик и зарабатывающей на нем, но и с американской разведкой. Американцам нужно свалить нас любой ценой, и поэтому они сговорились с теми из Шурави, которые за них. А индийская разведка предупреждает нас, потому что ей выгодно наличие на западных границах Пакистана сильного и враждебного Афганистана. Пока Пакистан воюет с нами, он не воюет с Индией. Индийцев же, скорее всего, предупредили их кураторы из Моссада. Моссад не может напрямую выйти на нас, но он имеет хорошие разведвозможности в США, а Израилю совершенно невыгодно, если расплодившаяся в Пакистане зараза пойдет по всему миру. Они понимают, что после нас следующие на очереди они, и им выгодна помощь нам. Так что, Рафик, скорее всего, Танай не врал, когда говорил про Шурави. Генерал Яр Мухаммад молчал. «Все так, Рафик», — сказал президент, — «нельзя никому верить, даже Шурави, мы одни». «Но как же тогда? Как? Надо сделать так, чтобы в партии, прежде всего в партии, все увидели истинное лицо гнусного перерожденца Танея, увидели, что он несет Афганистану, увидели, кто у него друзья. Может быть, он и одумается. А если нет, пусть тогда партия сделает свой выбор, Я за кресло не держусь. Тот офицер еще у тебя? Так точно. Отпусти. Возьми подписку и отпусти. Пусть информирует нас дальше. Скорее всего, он не лжет. Дальняя ретроспектива. Февраль 1992 года. Город Хаджалы. Этого не должно было случиться. Но это случилось. 20 век, если что-то и показал, так только то, сколь малый след в душах людей оставили предыдущие 19 веков. Ничего не изменилось, и крик распни его несется со всех сторон, усиленный громкоговорителями. Когда-то давно эти два народа жили в единой стране, когда-то давно эти два народа жили в мире, ни раз и ни два офицеры с той и с другой стороны ночью встречались на нейтральной территории, пили водку и плакали, вспоминая Баку или Ереван. Ведь от одного до другого, несколько часов пути на машине, и если хочешь повидать друга, можно просто сесть в машину и приехать, и тебя там встретит лепешкой и веселым смехом, а не автоматной очередью в лицо. Потом эти народы, азербайджанцы и армяне, перестали жить в мире. Можно обвинить в этом советников Горбачева, академиков Аганбегина и Ситаряна, можно обвинить в этом Гейдара Алиева. Но стоит ли обвинять, ведь произошло то, что произошло, и трагедия Сумгайта отлилась куда более страшной трагедией Хаджалы. Город просто казнили. Хаджалы – город, расположенный в западной части Азербайджана с населением около 7 тысяч человек, располагался в 10 километрах юго-восточнее от Ханкенди на гряде Карабахских гор. Хаджалы находится на стратегически важной дороге Агдам, Шуша, вот почему обеим сторонам контроль над этим городом был принципиально важен. Здесь же имелся аэропорт, единственный в Карабахе. Город обороняли милиционные силы азербайджанцев и части национальной армии. Кадровых частей бывшей советской армии там не было. Город Хаджалы с октября 91 года находился в армянской блокаде. 30 октября 91 было прекращено автомобильное сообщение, и единственным видом транспорта оставался лишь вертолет. Последний гражданский вертолет прилетел в Хаджалы 28 января, а после того, как был сбит гражданский вертолет над городом Шуша, в котором находились 40 человек, было прекращено и воздушное сообщение. Со 2 января в город не подавалось электричество. Город жил и держался только лишь благодаря мужеству населения и героизму его защитников. Подготовка к наступлению была начата вечером 25 февраля, когда боевая техника 366-го Степанакертского полка начала выходить на боевые позиции вокруг города. При этом было даже непонятно, кто отдал приказ 366-му полку. Потом было объявлено, что сам полк был расформирован, но военнослужащие армянской национальности отказались демобилизоваться и захватили оружие целого полка. Сомнительно, если, по данным российской стороны, армян в полку было всего 106 человек. Армянские ополченцы понимали, что без поддержки кадровых частей армии город не взять. Штурм города начался с двухчасового артобстрела, который осуществлялся при помощи танков, БТР и градобойных установок «Алазань», типичного средства огневой поддержки кавказских войн начала 90-х. Хаджалы был блокирован с трех сторон, и поэтому люди пытались спастись в Аскеранском направлении, где якобы был открыт коридор. Но вскоре стало ясно, что это была ловушка. Около села Нахчеваник армянские формирования открыли огонь по безоружным людям. Именно в ложбине Аскеран, Нахчеваник, многие из детей и женщин, пожилых мужчин, стремившихся пробиться через леса и горные перевалы, обмороженные и обессилевшие, стали жертвой беспрецедентной жестокости, проявленной со стороны армянских вооруженных формирований. Цифры потерь среди гражданского населения разнятся. Кому-то удалось уйти из города до того, как началось все это, плюс в городе жили не только азербайджанцы, но и армяне и жители других национальностей, и все они, особенно армяне, покинули город до этого. Но факт остается фактом. Семитысячный город к моменту его взятия полностью опустел. Живых там уже не было. Так получилось, что Гагик Бабаян в этом не участвовал, но в Хаджалы был. Находясь в разведывательном поиске в новогодние дни, он простудился и простудился до воспаления легких, а еще он обморозил себе и руки, и ноги. Его эвакуировали в Степанакерт, в госпиталь. Едва поправившись, он украл свою одежду и без разрешения врачей сбежал из госпиталя. Без денег, без еды, он пошел на дорогу для того, чтобы поймать попутную машину и доехать до расположения армии. Там отправит куда надо. Уже темнело, шел снег, точнее, он то шел, то переставал идти. Вся местность была устлана мокрой белой пеленой, а мокрый снег, как известно, в разы хуже сухого. Притопывая на месте, Гагик Бабаян уже пожалел, что сбежал из госпиталя, и уже намеревался отправиться обратно в лечебное учреждение, как вдруг заслышал надрывное, натужное бормотание двигателя и заметил свет фар, с трудом пробивающих сырую, мутную мглу. Решив в последний раз попытать счастье, он вышел к дороге, и ему улыбнулась удача. Рядом остановился военный УАЗик «Буханка» без номеров, распространяя вокруг себя непередаваемый аромат коньячного спирта. Резко хлопнула дверь. Гагик напружинился, готовый прыгнуть в темноту. Он знал, что у азеров есть разведгруппа из русских и даже армян, и их можно встретить на любой дороге этой непризнанной, воюющей уже в открытую республике. Армян, голос был гортанный, резкий, вроде свой. Армян, фамилия, Бабаян, куда надо, в армию, я из госпиталя. Гагик уже понял, что это свои, кто-то из офицеров. Разведчики азеров уже открыли бы по нему огонь. Садись, вон туда. В машине было четверо офицеров в звании до подполковника включительно, и канистра, понятно с чем. Когда Гагик сел в машину, один из офицеров сзади усатый, небритый, едущий на каких-то ящиках, уже прикладывался к этой канистре, кадык ходил ходуном на его заросшем черной, неопрятной щетиной горле. Гагик выглядел не лучше, но если бы знал, в машину не сел бы. Коньяком в машине пахло так, что хоть топор вешай, водитель тоже выглядел веселым, а карабахские дороги опасны, особенно ночью и в снег. Сам не заметишь, как слетишь и свернешь шею, а у этой компании окончить свои дни где-нибудь в ущелье шансы были весьма велики. Будешь, офицер простецки протянул ополовиненную канистру ему. Гагик не отказался, принял канистру, судя по весу, уже ополовиненную, хлебнул раз, потом еще раз, он замерз и ему надо было согреться. Но напиваться тоже нельзя, если в дороге заглохнет мотор и все будут пьяными, утром будет 5 трупов. Коньяк огненным шаром провалился в желудок, заслезились глаза. Потом Гагик отцепил пустую флягу, показал взглядом на нее офицеру.